Верховский, странно писать в законе о том факте, чтобы не делать секрета от государя-императора. Ваше императорское величество всегда можете потребовать всякие сведения. Но помещать об этом особое постановление было бы странно, дурново. Постановления о доведении до высочайшего сведения не должны быть вносимы в законодательные акты. Его императорское величество оставить как в проекте. Далее. Попов пил тяжело, не хмелел, только глаза его начинали высвечиваться изнутри какой-то жалостливой прозрачностью. Серебряные часы Павла Буре лежали на столе с открытой крышкой. Было уже 9:40. В охрану надлежало вернуться через 50 минут. Сушков к этому времени должен все подготовить. Попов с трудом сдерживал себя. Хотелось подняться, сунуть Леопольду Яраховскому кредитный билет, насладиться его унижением и, не дав руки, бежать к себе. Уж он-то знает своих молодцов. Уж он-то знает Павла Робертовича. Объяснять ему правду про Стефу открыть нельзя. Никому нельзя. Самому себе кто петлю накидывает? Грозить можно и намекать, на операцию намекать, а им, костоломам, не до операции, особливо если хлебного примут. Здоровы водку жрать, сукины дети, но и уйти сейчас невозможно, потому что Яраховский расходится трудно, необходимо слушать его умности, жалобы на собратьев, на власть, которая не может обеспечить, на дороговизну, хотя от предложенных за услуги денег отказался. Искусство нуждается в правопорядке. Только поэтому я вам помогаю. Анархии театр не надобен. Черни угодны непрофессиональные балаганы на площадях. Пьет он тоже хорошо, но, видимо, последнее допивает. Агентура сообщила, что Яраховский начинает закладывать с утра. Поправляется портвейном, страдает, ждет обеда, чтобы со щами пропустить стакашку. Тогда только расходится, начинает каламбурить, записывает что-то в блокнотик, потом, и чем дальше, тем быстрее скисает. Норовит поспать, но спит плохо, тревожно, и с вечера пьет чуть не до рассвета. Так долго не выдержит. Так можно года два продержаться, а он уж полтора разменял. Попов нетерпеливо присматривался к Яраховскому, но нетерпение он умел скрывать за небрежной заинтересованностью. Похохатывал добродушно, когда Яраховский громил имперские порядки, заботливо предупреждал сдерживаться в откровениях с малознакомыми людьми, особенно левых убеждений, нам же потом напишут. А мне вас защищай. «Вы мне скажете, где теперь Стефа?» — спросил Яраховский. «Я бы ее навестил. Паспорт мне позавчера выдали. В Кракове, актрисуля?» «Рядом с Краковом. В Татрах», — ответил Попов. «В санатории. Вы, наверное, проходились, а, пан Леопольд? Мне говорили, что все актрисы должны непременно отдаться либо режиссеру, либо драматургу. Без этого, рассказывают, в вашем мире невозможно. А если бы, Игорь Васильевич, если бы, коли бы она была вашей, не стали бы ее уговаривать за границу бежать?» «Ах, конечно, нет. И моей бы просьбе отказали?» «Отказал бы. А где же общечеловеческая гуманность? Где подвижничество в охранном отделении?» — ответил Яраховский. «Жандармы этими вопросами занимаются и учат общество, как следует понимать истинную гуманность. Слушайте, а к вам товарищи не подваливали еще, пан Леопольд? Не просили написать что-нибудь эдакое про Красное Воскресенье, про Потемкина?»